Давай-ка выпьем за тебя, дружище. Ах, как знакома мне твоя тоска. Мы все идем, мы все чего-то ищем. Пока живем, не можем не искать. Сидеть бы нам, греть у камина кости и ждать, пока внесут пахучий грог. А мы уходим ни в кино, ни в гости. Другое нас уводит за порог. А разве нас не обманули, разве? Согрели нас бродячие костры. Пора, мой друг, пора, сказал нам классик. А нам с тобой опять не до поры. Когда путями сердца нас носило, когда потом ввели на страшный суд, спасали только солнце на росинке, дождя дождинка, веточка в лесу. Кто на свое призвание не решится, влачит существование с трудом. И если ради дома отрешился, ты от призвания, разве это дом? И если искрой Божьей осиянных ни близкий, ни далекий не поймет, ах, как это по-русски, россияне! Ах, как нам близок прерванный полет! Мы будем жить по-старому, дружище, всем веяниям чужим наперекор. Пусть кто-то к тыще прибавляет тыщу, мы к мысли, чувству, слово и аккорд. Пусть и бессмертных песен быть не может, года уходят в память, память в дым. Мне с каждым днем весь этот мир дороже простым рукопожатием твоим.